Крау, подбрасывавший поленья в ванну, вытирая пот, услышал голос, доносящийся из ванной комнаты. «Крау, все уже помылись, теперь можешь пойти ты». «А, ага», — ответив безо всякого напряжения, он зашел в ванную комнате. Как было сказано ранее, он снял одежду в раздевалке и застыл на месте. «Здравствуй, залезай скорее, тут становится холоднее». «Э, что?» Крау, который думал, что будет мыться один, был смущен присутствием красивой женщины. Красавица была той доброй женщиной, что показывала дом ранее, той, которая выглядела как проститутка, которых время от времени можно было увидеть на улицах в городе. «Ты первый раз принимаешь ванну, наверное, одному тебе было бы одиноко». Мило улыбающаяся женщина походила на богиню, но взгляд Краула был направлен не на милую улыбку, а чуть ниже. Он, не отрываясь, смотрел на пышную грудь. Мелисса присела на низкий стул, поставленный на полу, прикрыв свою промежность полотенцем. Тем не менее, ее большая грудь оставалась неприкрытой. «Подойди сюда», — Краул сел перед Мелиссой, не отрывая пристального взгляда от ее груди. «Ну как, не больно?» Мелисса хорошенько вытерла его спину грубым полотенцем. Так как он мылся в первый раз в жизни, с него посыпались комья грязи. Мелисса вытерла спину мальчика с довольным видом, затем рассмеялась. «Здорово, ты хорошо справляешься самостоятельно». «Ага, да». Мелисса наклонилась и с еще большей силой начала оттирать грязь. В то же время ее грудь коснулась лба Краула. Из-за этого мальчик не смог дальше мыться. «Что случилось? Твои руки не двигаются». «Ну». Мальчик закрыл свою промежность двумя руками. Мелисса, хорошо знавшая мужчин, не поняла этого жеста. Собираясь мыть спереди, Мелисса убрала руки мальчика, и теперь все поняла. «Ахахаха, уу». Штука Краула была окружена кожей, и в то же время стояла колом. Если член хозяина дома можно было бы сравнить с огромным деревом, то у Краула он был скорее, как молодое деревце. Тем не менее, он был полон энергии и стоял вертикально. Учитывая возраст Краула, было самое время, чтобы открыть его головку. Это был хороший шанс для Мелиссы хорошенько помыть там. Не стесняйся этого. С мальчиками такое случается, когда они видят женщин. Но все же хорошенько помой все, что у тебя спрятано под кожей. А, зачем под кожей? Доверься мне. Помыв все остальное, она отправила Краула в ванну. Если открыть головку в горячей воде, то будет не так больно. Возлюбленный Мелисса не будет ревновать к Краулу с его маленьким членом, но в то же время, если он все же узнает об этом случае и рассердится, то Краул вылетит отсюда с бешеной скоростью. Дрожавший от стыда и возмущения мальчик выглядел несчастным. «Хорошо, открываю». Двумя руками она взяла член Краула, сидевшего в горячей воде. «Эй, а-а-а, больно». Она в один момент оголила его головку и начала счищать грязь, накопившуюся там за долгие годы. Мелисса заботилась о том, чтобы мальчику не было больно, поэтому это движение было быстрым, но нежным. От приятного чувства Краул даже пододвинул свои бедра ближе к поверхности воды. «Ух ты, тебе хорошо, а-а-а-а-а». Мальчик выплыл на поверхность и стал двигать тазом от удовольствия. Это были очень неловкие движения, но так как мальчик был неопытен, а помочь надо было, то тут ничего нельзя было поделать. «Хэй-мэм, а ты когда-нибудь кончал?» «Кончать? В смысле писать? Ну как тебе сказать?» Мелисса немного подумала. Если бы она помогла парню кончить, то это могло бы выглядеть так, будто она домогалась его, и ее возлюбленный все же мог заревновать. Однако, так как Мелисса не собиралась использовать рот, она решила, что в этом не будет ничего страшного. «Краул, выйди из воды и садись на стул, я покажу, как нужно там правильно мыть». Смотря возбужденными глазами, мальчик подчинился просьбе. Он уже утратил способность противостоять словам Мелиссы. Она усадила мальчика на стул и обхватила рукой его розовый член. «Оголи головку вот так, и особенно хорошо помой в этом месте». Мелисса намочила своей собственной слюной одну руку и начала тереть ею головку члена, в то же время придерживая основание другой рукой. Одновременно с тем, как правильно подмываться, она преподала ему урок того, как с помощью семяизвершения доставить себе колоссальное удовольствие. Девственник, который до этого дня даже не раскрывал головку, мог и не кончить. «Ух ты!» Всего лишь за несколько десятков секунд ласки, маленький член задрожал и из него вылетело большое количество спермы, служившей доказательством, что мальчик стал мужчиной. «Ох, ты кончил!» Его эякуляция не была такой уж впечатляющей по сравнению с обильными семяизвержениями, которые она обычно наблюдала, но тем не менее сперма попала даже на стенки ванной комнаты. кончить даже в таком количестве чуть ли не до потолка, было для него делом необычным. Мелисса сразу смыла желтоватую густую сперму водой. На этом все. Со следующего раза будешь тщательно мыть его сам. Мальчик сидел на полу тяжело дыша. Мелисса помогал Краулу встать, при этом заметив, что его член все еще наполовину стоит. Было жалко оставлять его в таком положении, поэтому Мелисса придумала еще кое-что. «Краул, я встану перед тобой». Таскать воду было тяжело, но думаю, у тебя все получится. Она подошла к нему спереди и крепко обняла. Ее грудь находилась на уровне его лица, а окончательно вставший член Краула уперся в ее лобковые волосы. После этого Мелисса отпустила его и вышла из комнаты. В течение долгого времени Мелисса вытирала свое тело в раздевалке. Затем она украдкой заглянула в ванную комнату. Там Краул отчаянно надрачивал свой член, выкрикивая ее имя. Так как он еще девственник, он будет дрочить, пока ему будет нечем кончать. Так же поступил бы любой его сверстник. Внезапно Мелисса вспомнила его длину. ХММ-1.5Я. Нет, наверное, 1.6Я. Она была рада, что мальчик этого не слышал. В эту ночь женщины, в том числе и Мелисса, и Эйгиль вшестером занимались любовью на специально заказанной огромной кровати. Она чувствовала себя немного виноватой из-за того инцидента с парнем, но увидев огромнейший несравнимый с тем инструмент Эйгиль, она моментально забыла об этом. Митя и Альма долго не могли уснуть в новой обстановке, поэтому играли и смеялись, лежа в своих кроватях допоздна. Краул, лежа в своей кровати, тайком продолжал дрочить до тех пор, пока ему не стало нечем кончать, и только потом незаметно уснул. С этого дня парень стал часто вспоминать ощущения, возникшие у него от груди и голого тела Мелиссы, и дрочка для него превратилась в каждодневное занятие. Имя. Эйгиль, именуемый Хардлетом, 19 лет, рожден весной. Звание. Рыцарь королевства Гордания в должности командующего 1-й кавалерийской пехотой центрального отряда. Деньги. 250 золотых монет, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, крупный меч, большой бердыш копье. Оборудование. Стальные латы, черный плащ, проклятый. Спутники. Селия, Нонна Электро, Мелисса, Мария, Карла. Слуги. Мити, Альма, Краул. Подчиненные. Агор, Кристоф, Шварц, Конь. Количество партнеров. 28 человек. Глава 33. Глава 33. Формирование центральной армии. На площади перед дворцом, ставшей во время подавления восстания, под мостком кровавой битвы, теперь безупречными рядами выстроились солдаты, количество которых достигает 3000. В этот день мужеством нового короля совершилось становление центральной армии. Господа, моим именем, это победа. Король Александр и завел свою речь. Было заявлено о планах увеличить численность нынешнего войска в 3 раза, но 1-я кавалерийская рота сформирована практически окончательно. По бокам от меня верхом на лошади выстроились Серия с одной стороны и Агор с противоположной. Агор соблюдал надлежащую адъютанту расстановку. Вижу, командующим выставлены преимущественно кавалерийские войска. Если посмотреть на нынешний состав войск, то можно сказать, мой отряд из 200 кавалеристов является решающей силой во всей армии. При этом стало очевидно, что намечаются сражения отнюдь не с ворами и монстрами. Хоть войско и сформировано, беспокоит нынешний уровень его подготовки, который пока весьма далек от идеала. Войско как никогда нуждается в усиленной подготовке. Кажется, для Агора завершенная, сформированная армия Федерации кажется совершенно слабым отрядом. Главнейшей нашей обязанностью является прорыв вражеской обороны. В приоритете тренировки, направленные на это. Да, король. По завершению речи короля войско, начиная от площади, обошло маршем всю столицу кругом. 200 кавалеристов на лошадях, звенящих копытами, производили поистине неизгладимое впечатление. Дети радостно махали руками, но в противовес этому среди аристократии были и те, кто не был настроен так наивно и вид которых выражал скорбь. О создании центрального войска был оповещен каждый воин государства и общественное положение Эйриха, известного как сир Радигальд, и который распоряжающегося войском, принадлежащим непосредственно королю, войском, являющимся решающей силой Гордании, естественно изменилось. Как же я устал, этот вооруженный отряд, такая бессмыслица, следи за своим языком, ты всего лишь обыкновенный солдат. Агор оборвал Кристофа, который после церемонии завел речь в неформальной форме. Серия тоже бросила режущий взгляд. Эй, ладненько, что за тон, он действительно занимал положение обыкновенного солдата, но в любом случае, Как ни смотри, в нем сложно разглядеть лидерские способности. Справедливо пополнить ряды армии, назначив его солдатом. Какая же ты все-таки идиотина? Карл из группы «Предрассветные крылья» присоединился к разговору. Он также не обладал ничем, кроме солдатского ремесла, поэтому так и остался в войске. Эти двое, подчиненные с легкомысленным характером, часто были вместе. Эй, он же до сих пор вел разговоры только с обычными собеседниками, поэтому еще не научился почтительности. Когда наемник получает плату, принято соблюдать почтительность. Ты разве дилетант? Однако командир все же плохой человек. Что мешает мне получить хотя бы должность командира младшего отряда? Эх, сложно быть таким строгим к солдатам. То для того, чтобы стать командиром, нужна не столько отвага и свирепость, сколько лидерские качества. Даже если и стать самым сильным в этом отряде, это ничего не значит. Ладно, оставляю тренировку на Агора. Если что-нибудь произойдет, сразу же дай знать. А я пока отложу учение на потом. Сквозь шум топота копыт, расслышалось прощание, произнесенное со всей почтительностью. Этельни командир аристократ средь бела дня направился в бордель. Ай, тебя же могут услышать. Да, кстати, если уж слышно, то интересно узнать, насколько капитан труслив. Ты разве не слышал? Этот капитан ужасен. Во время предыдущего восстания он отрубил голову 20 бунтовщикам. Вдобавок ходят разговоры, что он разрубил напополам командующего приграничных земель. По слухам, у него хобби пронзать людей насквозь пикой и любоваться струящейся свежей кровью. А еще ходят и такие разговоры, что в своем особняке он окружен множеством женщин и может сутками с ними развлекаться, а его штуковина постоянно испачкана в крови обесчещенных им девственниц, что попадутся под руку. Я слышал, что он съедает внутренности убитых им воров, которые пытались проникнуть в особняк. Интересно, до какой же степени меня выставит монстром, но лучше не буду вмешиваться. Едва ли можно подумать, что даже солдаты всерьез верят всему этому. Не хочу тратить время на эту чепуху, есть дела, которым я более заинтересован заняться. По пути домой я забрал ранее сделанный заказ из магазина. Что же это может быть? Сирия попыталась заглянуть внутрь, но я намерен сохранить тайну до прибытия домой. Карла, Мелисса, есть время? Будем делать детей? Да, не беспокойся. Особняк, который я купил, был сам по себе просторен и каждому досталось по отдельной комнате. Кроме того, имелась также и свободная. Туда я внес маленький стол и стулья и развернул новую покупку, несколько томов книг. Это, что такое? Я не умею читать. Почитай мне, это, букварь, именно это. Из всех нас не умеют читать книги только Сэрия и Карла. Сэрия переживает по этому поводу, но отныне ей необходимо научиться этому. Истинно так, Сэрия, Карла, теперь вы должны насколько возможно обучиться письму и чтению. Мелисса, поручаю тебе обязанность быть наставником. Мелисса владеет не только грамотой, но еще и счетом. Нона тоже хороша в грамоте, но они плохо ладят с Карлой, да и с Сирией тоже не очень. Буду рада взяться за это. Вы обе обещаете стараться. Господин Игиль, спасибо. Угу, ни за что. Сирия была тронута до слез. У меня возникло родственное чувство к этим двоим, Сирии, вызывающей улыбку, своим отчаянным рвением и любопытством и недовольной Карле. В прошлом, в лесу, ай, опять ошибка. Как же запомнить все эти подробности? Эх, как же это, точно. При следующей ошибке накажу тебя своим дружком. Накажешь? Ага, например, видишь мой язык, он довольно длинный. Как насчет такого? Или буду работать целый день моей штуковиной, и не буду ограничивать себя в желаниях, даже если это будет позорно и больно. Или в течение всего дня будешь изображать голой собаку. Или привяжу к кровати с широко раздвинутыми ногами, а затем засуну дайкон к тому же неочищенный. Хи-хи-хи. Помолчи. Я пытаюсь сосредоточиться. Ай-яй, какая милая девочка. Господин Игиль, я не могу понять это место. Вот так это пишется, Сирия. Большое спасибо. Сомневаясь в том, что мы занимаемся, к нам заглянула Нонна, очередной раз затеяв ссору с Карлой. Эй, Игиль, может найдется свободная минутка, тогда объяснишь детям правописание? А хорошо, Мария передает, что ванна нагрелась, она такая добрая. Угу, я сам особо не любитель читать книги, но наверное стоит купить несколько томов. Наблюдать за серией, так сосредоточенно выводящей буквы мягкий знак, вызывает такие теплые чувства. Спустя один месяц, центральный отряд. Построиться. Раздался стальной голос, и отряд из 180 хорошо вооруженных воинов выстроился в квадрат. Все это имело целью проверить, смогут ли солдаты незамедлительно выстроиться в нужную расстановку в реальных условиях боя. Принадлежащий мне первый кавалерийский отряд за ничтожное количество времени смог принять безупречное построение. Не вызывает сомнений, этот отряд самый быстрый во всей новой армии. Восхитительно, да, за один месяц они достигли таких успехов. Нет, им еще тренироваться и тренироваться. Агор держит курс на то, чтобы сделать этот отряд светом всей армии. Уровень подготовки войск центральной армии не сравнить с уровнем войск Федерации Аруга. Можно сказать, хорошо оснащенное кавалерийское войско представляет для пехоты огромнейшую угрозу. Естественно, для оружия, дальней дистанции, такого как лук, это превосходная мишень. Хотя на реальном поле боя может случиться все что угодно. Да, необходимы тренировки с щитами. Атака, покрывающая войска авангарда градом стрел. На случай попадания в голову или грудь, можно использовать в тренировках безопасные стрелы с краской. Отличная мысль. Центральное войско может для этого часть средств, в которых нет нехватки. Однако без реального сражения все бессмысленно. Может быть, в центральной армии они и лучшие, но в реальном сражении все может обернуться по-другому. Не имея опыта реального сражения, сколько ни тренируйся, войско даже перед бандой грабителей не сможет выстоять. Отряд «Предрассветные крылья», состоящие из наемников, обладающих опытом многолетней боевой службы, имеет превосходный уровень подготовки. Слова Агора имеют смысл, но все это будет сложно рассказать Эйриху. Этот разговор относится к области, нас не касающейся. Пока будем тренировать град стрел, а дальше посмотрим. Слушаюсь. Но для совместных тренировок, Эйрих, нет, сир Радигальд, у меня вряд ли найдутся деньги. Другими словами, необходимо разрешение, верно. Тренировка кавалерии под градом стрел — достаточно обдуманное решение. Будет разрешение. Спасибо. Кроме того, есть еще одна вещь. Внезапно раздался голос. Верно, я тоже думал об этом. Это же его величество. Эйрих и другие воеводы преклонили колено. Встаньте, я не собираюсь мешать обучению войск. Все, встать. И солдаты продолжили тренировку с еще большим рвением. Интересно узнать, насколько слабо войско, не обладающее опытом сражений. Кстати, я объявлял на коронации о необходимости экстренного сбора налогов для укрепления армии с лордов разных земель, однако до сих пор много тех, кто мешкает с выплатой. В особенности меня беспокоит, что граф приграничных земель Арнольд и соседние лорды прислали мне протест. Графам приграничных земель были присуждены обширные земли по окраинам страны, и все они обладали титулами, подобающими маркизам, а также личным большим войском. Поэтому я решил установить крайний срок до конца этого месяца и обложить их тройным налогом. Если же они не уплатят его, то отправятся на железные рудники. Что за абсурд? Ладно, увеличить в 3 раза, но отправлять на рудники — это уже крайние меры. К тому же их земли будут конфискованы. Ваше Величество, не слишком ли это? Если они заплатят налоги, то все в порядке. В худшем случае, если думать о страшном, то у центральной армии будет возможность получить реальный боевой опыт. Войска старой аристократии ослаблены предыдущим королем. Несомненно, нынешний король рассчитывает использовать эту возможность. Боюсь, господа, нас ждет еще много работы, не отлынивайте. На этом король удалился. Для меня и Эйриха тренировка стала делом первостепенной важности. Южные земли Гордонии, территории графа пограничных земель Арнольда, замок. Что за чушь? Король идиот. Мужчина разорвал письмо с печатью королевского дома и швырнул на стол. Господин, там же изображен королевский герб. Заткнись. Еще не было навеку, чтобы такого молокососа назначали королем. Он не имеет представления об этой жизни, тупой осел. Где граф Роланд? Позвольте осведомиться, что здесь за шум. Земли Роланда и Арнольда соседствовали друг с другом, поэтому оба семейства поколениями поддерживали близкую дружбу. Хоть они уже и 55 лет не старики, но в прошлом во дворце они были известны своими выдающимися способностями и изобретательностью. Что случилось, говоришь? Посмотри, какой ответ пришел, на протест, что мы отправили королю. И Арнольд сунул в лицо Роланду клочки письма. От содержания письма даже у такого зрелого человека, как граф, перехватило дыхание. Что? И впрямь весьма дерзкое содержание. Неужели это сам король принял подобное решение? Это же можно рассматривать как угрозу с целью вымогания налогов. Арнольду удалось в какой-то степени вернуть себе хладнокровие. Это та сволочь, которая уничтожила его высочество Бертолиуса и герцога Линса. Кто знает, следующими жертвами вполне можем оказаться и мы. Он захватил трон грубой силой, а знать молчаливо приняла это как должное. Действительно, нельзя отрицать возможности такого развития событий. Если мы заявимся в столицу для объяснений, можем быть казнены. Вполне вероятно. Тогда нам следует отмалчиваться. Нет, есть решение лучше. Надо собрать приграничные войска. На лице Арнольда отразился испуг. Граф, вы понимаете, что говорите. Но Роланд и бровью не шевельнул. Я совсем не говорю о свержении власти. Но видя нашу решимость, король будет вынужден пойти на компромисс. Сотрудничая с соседними дружественными лордами, мы сможем собрать порядочную армию. Однако, король едва ли будет молчать, что если он набернет войско против нас. Королевское войско насчитывает 10 000 солдат, но для нас это не проблема, даже если приграничные сторожевые отряды обернутся против нас. Мы с легкостью можем набрать у соседних лордов по 5-6 тысяч крестьян. Действительно, но мое войско сейчас сосредоточено у государственных границ Арклинда. Если его все собрать, то границы опустеют. Эта ситуация тоже нам на руку. Король тоже учтет опасное положение пустующих границ Арклинда. Если военное положение затянется, король будет вынужден сдаться. В столице должно было завершиться формирование центрального войска. Говорят, оно насчитывает еще 5 000 солдат. Граф Арнольд, сохраняйте хладнокровие. Подобное сборище никогда не сможет участвовать в реальных сражениях. В конечном счете это просто игрушка короля. Преимущество на нашей стороне, нам нечего бояться. Однако же Арнольд понимал, что одно это решение может привести к потере всего. Имя. Эйгиль, именуемый Хардлиттом. 19 лет, рожден весной. Звание. Рыцарь королевства Гордания в должности командующего 1-й кавалерийской пехотой центрального отряда. Годовая зарплата. 80 золотых монет. Деньги. 245 золотых монет, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, крупный меч. Большой бердыш, копье. Предметы. Стальные латы. Черный плащ, проклятый. Спутники. Селья сопровождающая. Нонна, электропартнерша для извращений. Мелисса, Мария, Карла. Слуги. Меч, Альма. Кроль. Подчиненные. Агор, Кристофер, Карл, Шварц, конь. Количество партнеров. 28 человек. ПС. Учеба, это важно. Глава 34. Выступление на юг. Южная аристократия бунтует. Предательство графа Арнольда на границе. Шокирующая новость вмиг облетела королевство и стала предметом обсуждения, как знати, так и простых горожан. Даже дворцовые министры и чиновники были до предела взвинчены. Итак, давайте начнем срочную конференцию. На повестке дня у нас. Хватит заниматься ерундой. Что тут можно сделать, кроме как подавить бунт? По велению короля снова воцарилась тишина. Теоретически, даже не нужно никакого совещания. Бунтовщики спровоцировали солдат, а мы всего лишь их усмирили. Разве не так? Желая закончить разговор, король встал со своего места, но был атакован вопросами министров. Но, ваше величество, граф уже собрал несколько тысяч воинов на окраине, и они продолжают стекаться с других территорий. Пограничная охрана сейчас находится в тяжелом положении. Они не планируют устраивать переворот, они только негодуют по поводу резкого высказывания его величества. Все министры находились в нерешительности. И что они хотят сказать? Пойти на уступки бунтовщикам, склонить перед ними голову и извиняться? Однако наша страна сейчас не располагает возможностями подавить восстание. А если тянуть и дальше, у Аркланда появится преимущество. Идиоты, это ваша бесполезность позволила ему зазнаться. Все же нам не о чем беспокоиться. Для таких случаев существует центральная армия. Но бунтовщики все продолжают стягиваться. У привыкших избегать любых конфликтов министров не хватило смелости высказывать сомнения в силах армии. Для начала, мы попробуем использовать армию и подавить восстание. Если же армия не справится, снова пойдем на уступки. Собрание окончено. Отдать приказ к наступлению. На этом король тут же покинул зал. Ну и попали же мы. Я бы и сам не прочь забрать трон у такого, как он. Может, хоть утрата любимой игрушки заставит нашего короля взглянуть в лицо действительности. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем выиграть, отправив неподготовленные войска. По меньшей мере, я бы хотел, чтобы после войны мы не потеряли королевство и свое собственное положение. Министры повздыхали и погрузились в размышления над условиями послевоенного мира. Ротхард. Нет, Эйрих. Пришло время первого раунда. Да, приложим все силы, чтобы оправдать ожидания нашего величества». Речь короля была напрочь лишена эмоций, министры не смогли пробиться к его чувствам. Все агрессивные игроки в сборе, с самого начала было понятно, что так и выйдет. Цель этой вылазки не только победа. Победа должна быть быстрой и полной, такой, чтобы не только бунтовщики, но и все королевства вздрогнуло. «Я понимаю, скажу тебе еще кое-что. Как только страна успокоится, останется разобраться с Аркландом, а для этого потребуется явно больше времени. С Аркландом, сокруши всех этих аристократов, чтобы они даже не думали больше о сопротивлении». Эйрих молча кивнул. «Пощада не нужна, от него потребуется только сила и устрашение. В атаку». Эйрих во главе войска, обнажив меч, отдавал команды. Как только главы отрядов получили приказы, центральная армия была приведена в полную готовность и начала свой марш. Целый строй из 5000 человек, шагающий в ногу, приковывал взгляды горожан, бросавших свои дела и собиравшихся на главной улице. «Агор, не будь таким напряженным. С тех пор, как был отдан приказ о наступлении, командование принял я. С тебя довольно быть моим помощником. Да, но я чувствую волнение во всем строю. Тебе же не впервые участвовать в настоящем сражении, верно? В молодости я участвовал в войне с империей, но в то время я был простым солдатом и не возглавлял людей. В любом случае, это хорошо, что ты вдыхал дух сражения. Если заметишь недочеты в командовании, дай мне знать». Агор кивнул и поспешил отдавать инструкции другим кавалеристам. «Сейчас в центральной армии 3 отряда и 180 тяжелых кавалеристов, а в моем эскадроне все отлично тренированы. В нужное время по моему приказу может решиться исход всей битвы. Но сейчас мне хочется спать. Со вчерашнего дня в связи с предстоящим наступлением я не смогу какое-то время видеться с женщинами, особенно с Карлой и Нонной, поэтому они так и не дали мне хорошенько выспаться. На прощание я любил их так сильно, что обе лишились чувств, и я попросил Мити и Альму обмыть их. Дети все равно ничего не знают о делах взрослых. Сестренка такая липкая, это же бывает, когда взрослые занимаются любовью. Это семя, странный запах, не трогай это, Альма, ты забеременеешь». «Что?» Вспоминаю, и хочется улыбнуться. «Я сам никогда не принимал младенца, но не думаю, что это то, что следует показывать для воспитания детей. Господин Эйгель, что-то случилось. Селия возникла из ниоткуда. В кавалерию отбирают только крупных лошадей, поэтому, когда она сидела на Шварце, не было заметно разницы в нашем росте. Девушка спала вчера у стены и не выглядела сонной. Вчера я перестарался, и теперь не выспавшийся». Селия внезапно покраснела. «Вот поэтому я и просила вас воздержаться. Это все вина тех двоих. Между нами говоря, они кричали словно дикие звери, еще и сознание потеряли. Не говори так, просто я куда лучше обычных мужчин, которые плохи в постели. ММА, знаете ли вы, что в последнее время они, кажется, перестали принимать то лекарство?» «Кажется», — Селия внимательно следила за действиями от начала и до конца. «Да, знаю. Кажется, им хочется детей. Теперь у них есть дом. Пусть, если им так хочется. Не волнуйся», — Селия задумалась. «Поэтому те двое, ах, если бы я тоже была чуть старше. Ты хочешь забеременеть и ждать меня дома?» «Совсем не хочу». Шварц заржал, и соседние лошади встревожились. Даже среди специально отобранных для кавалерии лошадей, Шварц казался огромным. Он не подпускал к себе военных конюхов, а позволял заботиться о себе только Селии, этакий любитель женщин. «Селия, в этот раз это настоящая война. Да, я покажу все, на что способна. Это, конечно, хорошо, но будет плохо, если она погибнет ради подвигов. Когда станешь женщиной, родишь себе детишек, поэтому не умирай, слышишь? Фу, ну и честь». Армия маршировала, пока достигла территории бунтовщиков, почти 7 дней. Однако потребовалось еще 2 дня, чтобы зайти в город. Сейчас все это находится в руках врага, и нужно действовать с большой осторожностью. А пока можно не переживать, поглаживая ягодицы Сели. На 7 день, на территории графа Арнольда, главный отряд Эйриха, выйти в поле боя, совсем не то, что я ожидал. Я был уверен, что останусь в каком-нибудь городе. Войска графа разместились на небольшом холме вблизи прохода на территорию. Я хотел по возможности избегать поджогов городов, и это место, казалось, отлично соответствовало моим планам. Насколько мог охватить глаз, вражеское войско состояло из пехотинцев, а конница была малочисленной. Построиться. У них более высокая позиция, поэтому они пустят в ход стрелы. Прикройтесь щитами. То ли это были результаты тренировок, то ли умелого командования, но солдаты показывали навыки, которые я не ожидал от прошедших двухмесячное обучение новобранцев. С другой стороны, хоть и войско противника не уступало нам в числе, оно казалось перемешанным и намертво затвердевшим в своей позиции. Но как только они увидели, что мы строимся, то поспешили выровнять свои ряды. Однако их движение было медлительным, а линии кривыми. Тем не менее у них было явное преимущество в высоте, и при наступлении мы потеряем много солдат, замешкавшихся со щитами. Стрела, пущенная с высоты, летит дальше и имеет большую мощность, поэтому способна пробить кожаную защиту пехотинцев. Но как только авангард войдет в предел досягаемости врага, мы сможем достать их собственными стрелами. Стрелять по готовности. Обрушьте на них лавину стрел. Наши стрелы полетели во врагов, и началась битва лучников. Графские лучники посылали стрелы во все стороны, в то время как наши лучники стреляли сосредоточенно и верно. В отличие от пехотинцев с щитами, лучники совершенно беззащитны от атаки стрелами. Постепенно под прицельной атакой наших лучников противники падали один за другим, и поток стрел стал иссякать. Не выстояв, вражеское войско отступает. Должно быть, прикрывается в тылу большими щитами. Согласно теории боя, сейчас время выступления копьеносцев. Наш черед. Первому эскадрону кавалеристов, врывайтесь во вражеский центр. На всем скаку. Сигнальные флажки тут же разнесли приказ. Командир, приказ о нападении. Доложил Агор, собравшись и приготовившись к действиям. Войдем в них клином. Все за мной. Я тоже. Специально тренированные войска молниеносно выполняют приказ. Для них не вопрос достичь врага, преодолев небольшое расстояние. Среди них, вырвавшись вперед, скачет Шварц. Прорвавшиеся вперед 200 кавалеристов, словно ураган, сметали расступавшихся в стороны пехотинцев и лучников. Смотрите, враг не успел поменять позиции копьеносцев и лучников. Прорывайтесь дальше, не сбавляйте скорость. Все смешалось. Разбегающийся с поля боя авангард, лучники и пытающиеся вырваться вперед копьеносцы. Ситуацию усугубляли нарушившие приказы лучники, беспорядочно посылавшие стрелы и сеявшие еще больший хаос. Нельзя упускать такую возможность. Шальные стрелы не должны стать препятствием. Расстояние до врага, каких-то 50 метров, преодолевается в считанные секунды. Эскадроны кричат. Рев наших голосов, должно быть, слышится для врага дьявольскими воплями. Лагерь западной аристократии. Такого я не слышал. Крепко зажавши копья, мы надрывали наши голоса. Прибывшие на вербовку в деревню аристократы обещали нам содержание взамен наших копий. Когда королевская армия вплотную приблизилась, я смотрел на нее во все глаза. Первая же перестрелка заставила меня укрыться за щитом, но я видел, как мои товарищи падали один за другим. Я имел опыт обращения с луком на охоте, но ведь стрельба с возвышенности – это совсем другое дело. На смену разбежавшимся лучникам был отдан приказ копьеносцам занять их место. Они поспешили его выполнять, однако убегавшие солдаты только мешали им. В это время вступила вражеская кавалерия. Каждый из них – рыцарь, облаченный в крепкие латы, и все они одной линией движутся на меня. Черт, нельзя ли немного уклониться? Стрелы паникующих лучников совсем не достигают своей цели, а сами они мешают нам, как следует орудовать копьями. С дороги, прочь, не наваливайтесь, все и так кончено. Под звуки горна, солдаты в панике разбегаются. Это вовсе неплохо. Во главе человеческой массы скачет всадник на огромном черном коне. Он давит всех, кто встает у него на пути, и те кричат, словно раздавленные лягушки. Неминуемая моментальная смерть. Моего земляка окружили, и не успев даже воспользоваться копьем, он упал, разрубленный надвое. Тейра из Мамоса, отличный был парень, он командующий. Цельтесь в него. Дворянин выхватил меч, пытаясь что-то сказать, но пал под ударом копья. Другие кавалеристы наступали как снежная лавина, и наши товарищи падали под их мощью. Нам так не победить. Я сбросил тяжелые доспехи и оружие и побежал изо всех сил. Я не хотел умирать в таком месте. В деревне меня ждут жена и сын. Эйрих, штаб, если бы их окружили копьеносцы, вряд ли бы такое удалось. Тем не менее великолепно. Значит, противник повержен. Особенно много врагов сокрушили Игили и его люди. Они падали вокруг него как сухие листья. Должно быть, на поле боя стоял душераздирающий крик. Его стиль боя убивает дух противника. Судя по его вооружению, рекрут или земледелец. Неудивительно, что он дезертировал. Штаб, кажется, под впечатлением. Верно. Даже я бы сбежал оттуда. У меня нет желания умирать. Конница прорвала центр врагов, но к нему на помощь устремился левый фланг. Авангард пехоты, сокрушите врагов. Больше не нужны уловки, враги и так напуганы. Навалимся всей силой. Именно. Всем подразделениям нанесем финальный удар. Пора заканчивать бой. Когда пехота начала наступление, мой первый кавалерийский отряд уже полностью разгромил врагов и заходил в тыл. Противник сломлен. Сменим направление и ударим еще раз. Силья с воодушевлением говорит о полной победе. Нет, мы зайдем в тыл. Почему? Ведь противник сам подставляет незащищенную спину. В общем хаосе мы не можем пользоваться стрелами безопасности для товарищей, и пехотинцы не смогут двигаться по плану. Нам лучше остаться тут. Мы и так огромная угроза в заднице у противника. Агор кивнул. Верная тактика. Чересчур увлекаться тоже скучно. Всем не отдаляться от врага. Понемногу зайдем в тыл и ударим по обозам. Перед поражением они не захотят бросать продовольствие и снаряжение. Все это будут охранять, но им не под силу остановить нас. Даже если они попробуют скрыться, им это не удастся на повозках. Устроим им кровавый праздник и поживимся провиантом. К тому времени, как враг вернул строй, обозы были разрушены, а остальные оставили холм. Должно быть, командование решает, отступать или нет. Надо им доходчиво объяснить. Пришло время. Агор, положим всему конец на сей раз. Не станем использовать стрелы в этой неразберихе. Поскорее положим конец и сократим потери. Выстроиться в линию. Разить врага на близкой дистанции. Воодушевленные солдаты с криками взялись за оружие. И так уже вымотанные и разрозненные войска графа не выдержали еще одного удара с тыла и полностью развалились. Преследуемые центральной армией враги из 5000 солдат потеряли 2000 и потерпели полное поражение. Среди убитых были старший сын генерала Арнольда, висконт Додерия и многие аристократы. Всего одной военной кампанией южной аристократии была нанесена смертельная рана. Прогресс центральной армии не прекратился на этом. Она продолжила наступление на резиденцию графа Арнольда в южном городе Зар. Имя. Эйгиль равно Хардрид 19 лет. Начало лета. Положение. Командующий кавалерией королевства Гордания, командир первым кавалерийским эскадроном, ежегодный доход – 80 золотых монет, имущество, 257 золотых монет, не считая серебро, оружие, большой меч, копье, амуниция, доспехи, черный плащ, проклятие, союзники, Селия, Нонна, Электро, Мелисса, Мария, Карла, наемные работники, Мити, Альма, Крауль, слуги, Агор, адъютант, Кристоф, Карл, Шварц, лошадь, 28 обученных людей. Глава 35. Глава 35. Гибель. Граф Роланд. Где Роланд? Где он? В бешенстве кричал Арнольд, южный аристократ, граф пограничных земель, мечась по своей резиденции. Голосящий, с взъерошенными волосами, казалось, он окончательно утратил присущее аристократу достоинство. Господин Роланд изволил отбыть в свои владения в связи с возникшим неотложным делом. Робко ответил Арнольду один из его приспешников, менее знатных аристократов, напуганный резкой сменой настроения графа. Этот старый недобитый говнюк сбежал. Столь дерзкие слова. Какого черта? Арнольд с силой пнул стол. Наши войска разбиты королевской армией. Мой сын погиб. Выжившие солдаты бежали без оглядки, спасаясь от гибели. А я, как игрушка в руках короля, здесь, в собственном доме. Граф Арнольд последними словами крыл Роланда, который немало поспособствовал поднятию восстания, а после сбежал одним из первых. Арнольд прекрасно понимал, что уже никакие мольбы и клятвы не помогут ему снять клеймо зачинщика бунта, и он уже никогда не сможет оправдать себя перед монаршей фамилией. Возможно, ему даже удалось бы сбежать, но гордость аристократа не позволяла сделать этого. Не было речи и о том, чтобы отбросить все и опуститься до жизни простолюдина, торговца или крестьянина. Собравшиеся в его особняке аристократы тоже не могли скрыть своей тревоги. Было очевидно, что после их поражения путь в приграничные земли для королевских войск будет открыт. Тем не менее, после бегства в свои владения у них уже не было шанса дать отпор королевской армии оставшимися силами. Теперь им осталось только просить помощи у графа, даже если это станет еще одним шагом навстречу гибели. Напряженную атмосферу громом разорвал голос привратника. Прибыл посланник короля. Все присутствующие повскакивали с мест. Арнольд, сдерживая гнев, изо всех сил пытался изобразить спокойствие. «Зови сюда. Я прибыл передать вам послание короля». Арнольд не скрыл своего разочарования. Посылать в качестве своего представителя знатного человека – обычное дело при переговорах высокопоставленных господ. Но разве одного человека, принесшего несколько слов, достаточно для ведения переговоров? Мы желаем перемирия. Среди присутствующих аристократов послышались вздохи облегчения. Сейчас, после проигранного сражения, никто из них, конечно же, не хотел продолжения военных действий. В случае затяжной войны им уже не избежать потери своих привилегий и территорий. Но мы не можем просто простить вам того, что вы посмели пойти против своего короля. Поэтому мы заключим перемирие лишь при одном условии. Главарь восставших, Арнольд, граф пограничных земель, должен быть казнен, а также все причастные аристократы. Вы лишаетесь ваших титулов и владений. В качестве гарантии мира и спокойствия ваши сыновья будут отправлены в столицу. Как так можно? Это же безрассудно. Разве это условие само не отличается от государственной измены? Хаем. Что ж, раз так, неплохо для простого посланника. Арнольд, граф пограничных земель, отнюдь не был глупцом, он тут же все осознал. Король с самого начала планировал такой исход. Он решил преподать урок неплатящим налоги аристократам, показательно принеся в жертву самого графа. Но, граф Арнольд, здесь должно быть какая-то ошибка. Если мы отправим посла королю или же... Хватит, уже поздно. Граф резко встал с места и взял в руки меч, висевший на стене. Никто из потрясенных аристократов не успел заподозрить неладное. Граф одним взмахом мгновенно зарубил посла короля. «А, что вы сделали? Вы сошли с ума!» — закричали побледневшие от ужаса аристократы. Убийство королевского посла было равнозначно уже не подлежащему обжалованию смертному приговору для них и их семей. «Глупцы! Вы все еще не поняли? Король с самого начала искал повод, чтобы избавиться от нас. С того самого момента, когда мы выразили недовольство чрезвычайным налогом, все, что произошло после этого, было не более чем провокацией, способом заставить нас взбунтоваться. В итоге, мы словно слепцы пошли на поводу и выступили против. И теперь уже слишком поздно пытаться все исправить. Как же так? Кто же теперь спасет нас? Кто станет спасать государственных изменников? В панике кричали аристократы. Арнольд же теперь стал на удивление спокоен. Оказывается, перед лицом неминуемой гибели человек вопреки ожиданиям может успокоиться и взять себя в руки. И граф придумал выход. «Успокойтесь, мы еще не опустили руки. Когда королевские войска явятся сюда, мы нанесем по ним удар, а затем положимся на подкрепление. Даже если вызывать подкрепление, остался ли хоть кто-то, кто захочет принять нашу сторону? Остался. Мы поклянемся в верности правителю Аркланда, и затем попросим его протектората». Все присутствовавшие стояли молча. То, что предлагал граф, навсегда заклеймит их бесчестием государственных изменников. «Думайте, если мы ничего не предпримем, покорно выбрав смерть, то и дома наши обречем на гибель. Мы покроем себя позором, который будет не смыть ни детям нашим, ни внукам. Теперь остался лишь один путь, и выбор стоял лишь между тем, чтобы остановиться либо пойти до конца. Ради своих детей, ради надежды на жизнь все аристократы единогласно приняли решение продолжить борьбу. «Здесь Левиконт Берульт, здесь ваше сиятельство», — отозвался рыцарь лет 30, облаченный в серебристые доспехи. Перед таким мужественным и статным красавцем даже самая неприступная женщина тут же раздвинет ноги. «Как моя правая рука, ты должен разделить судьбу нашего рода. Останься же с нами до самого конца». «Да, господин граф, я предан вам с того момента, когда вы отдали мне в жены вашу дочь Катрин, и я беспрекословно последую за вами даже в самые глубины ада. Я вверяю тебе командование кавалерией, ведь мой сын уже мертв. Если ты отличишься на поле боя, я усыновлю тебя и позволю стать своим наследником. О, это превосходно! Если Виконт возглавит кавалерию, он без труда обратит в бегство армию короля». Одна за другой на лица аристократов возвращались улыбки. Однако это еще ничего не значило. Лагерь центральной армии. Центральная армия встала лагерем перед главным опорным пунктом графа Арнольда, городом Зар. У восставших почти не осталось войск, и королевской армии оставалось лишь ждать, когда город сдастся, не выдержав осады. Вряд ли им придется ждать долго. В лагерь доставили донесение. Они убили посла. Я спросил Эйриха, насколько серьезно такое преступление. Если бы противник посмеялся надо мной, я поступил бы так же. Своим дерзким поступком они открыто подняли оружие против короля. Раз мирные переговоры сорваны, мы будем бороться с восставшими до победного конца. Даже представить не могу, что они собрались делать после поражения своих войск. Смею предположить, что они действовали необдуманно, и, вероятно, теперь Арнольд обратится за помощью к Аркланду. Наверняка, оставшись без наследника, граф и его люди ухватятся за первую пришедшую на ум идею. К тому же, Аркланд расположен ближе всех. Тем не менее, это тоже пустые догадки. С рассветом начнем общее наступление. Мы не пощадим никого в осажденном городе. Если осыпать Зар лавиной горящих стрел, город из крепости превратится в адский котел. Даже когда город обратится в пепел, мы не остановимся в стремлении победить. В завтрашнем бою и тебе отведена важная роль, но есть и секретное задание лично от еще одного владыки. Вдвоем с Эйрихом мы вышли из походной палатки и направились вглубь леса. Силья хотела было последовать за нами, но повиновалась моему приказу и осталась на месте. Никто, кроме меня, не должен был узнать об этой тайне. Мы недолго ждали в кромешной тьме, прежде чем среди ночной темноты засветились огни четырех горящих факелов и, колыхаясь, начали приближаться к нам. Это сигнал. Слабый свет вырвал из темноты силуэты людей. Двое здоровенных мужчин, скорее всего охранники. Еще двое, судя по дорогой одежде, были аристократами. Командующий войсками лорд Ратхард, благодарю вас за то, что лично почтили нас своим присутствием. Пожилой дворянин склонил голову в почтительном поклоне. Граф Роланд, вижу, что у вас все прошло удачно. Имя графа Роланда значилось в посланном бунтовщиками письменном протесте, и фактически он был вторым среди южной аристократии, последовавшей за Арнольдом. Да, граф Арнольд не столь искушен в интригах, чтобы что-то заподозрить, так что это было легко. Позвольте вам представить моего сына. Если на сей раз дело будет улажено, я собираюсь уступить ему наследство. И правда, с момента отправки письменного протеста до самого бунта все было под контролем. А теперь прошу вас доложить о результатах. Эйрих пресек лишнюю болтовню, подводя сразу к делу. Да, конечно, Арнольд и его приспешники впустили в город солдат, они попытаются упорно держать оборону до последнего. И нет никаких признаков присутствия солдат других государств. Что ж, если так, то завтрашнее наступление не оставит им и шанса. Поэтому, вы ничего не слыхали о судьбе владений бунтовщиков, после того, как с ними будет покончено? Сколько можно играть с огнем? Земли и владения южных аристократов после расправы станут государственной собственностью, и дом Роланда сможет отщипнуть от общего куска. Этот старый лис наверняка уже договорился с королем о своей доле, но и его величество умеет плести интриги. На лице Эйриха не дрогнул ни один мускул. «Да, я слышал об этом от его величества, но не разболтали ли вы еще кому-то? Как можно? Без сомнения, если бы я проболтался хоть немного, то уже был бы убит графом Арнольдом. Знал тайну только мой сын, даже охрана услышала только сейчас. Хорошо, если так, мы с Эйрихом переглянулись. Выхватив из-за спины меч, я зарубил обоих охранников. Они совершенно не справились со своей главной задачей, и теперь уже не могли ничего сделать. Изумление застыло на их мертвых лицах. Какого черта? Угрозу нам мог представлять молодой сын Роланда, в отличие от своего ненадежного метавшегося между двумя сторонами старика отца. Что за дерьмо? Он отчаянно попытался выхватить меч, но забыл отстегнуть крепежные ремни ножен и не успел вовремя высвободить оружие. Мой клинок забрал его жизнь, глубоко и без труда вонзившись в грудь мужчины. Мой сын. «Почему ты обманул меня?» Эйрих обнажил меч и устремился на Роланда. «Изменник сам сдохнет от измены. Это древняя истина». Клинок Эйриха вонзился в глаз графу. Тело старика еще некоторое время содрогалось, а затем замерло навсегда. Подлый Роланд, почуяв неладное, попытался спастись бегством вместе с сыном, однако подвергся нападению грабителей на ночной дороге, и оба погибли. Так тому и быть. Эйрих порылся в вещах графа и его сына, наиболее ценные выбросил подальше в лес, чтобы история с ограблением выглядела правдоподобно, когда трупы, наконец, обнаружат. Страшное это дело, я говорю об интригах. Сам не люблю этого, но без интриг и заговоров невозможно управлять страной. Мы отерли лезвия клинков об одежду убитых и без лишних слов пустились в обратный путь. Благодаря тебе я не беспокоюсь за военную поддержку в нашем деле. Не думаю, что мы проиграем быстрее, если будем убивать и без того малочисленных соратников. Когда-нибудь и меня убьют. Его величество доверяет тебе. Вряд ли тебя когда-нибудь смогут убить, но если это произойдет, чтобы убить тебя одного понадобится целая рота. Справившись с приготовлениями к завтрашнему сражению, Мы выпили и вышли пройтись и насладиться прохладой ночи. И этого было достаточно. С рассветом центральная армия одновременно начала наступление на осажденный Зар. Сам город с резиденцией графа располагался в самом центре южных земель, однако находился совсем близко от границы Аркланда, из-за чего торговля и ремесла здесь не процветали, и население составляло не более 3000 человек. Солдаты графа Арнольда с городской стены осыпали наступающих стрелами и камнями, но наши лучники все разом выпустили на город рой горящих стрел, которые поджигали все там, куда попадали. Защитники не смогли продержаться в огне, городская стена быстро опустела, и войска центральной армии успешно вошли в город без потерь. В побежденном городе почти нет часовых. Мы беспрепятственно проникнем в него с тыла. Кавалерии плохо удавалось протискиваться между домами на узких городских улицах, а уж о том, чтобы подобраться к городской стене, не было и речи. Этим Зар сильно отличался от столицы, где всадники могли легко пройти, выстроившись, и по площадям, и по главной улице. Здесь же для их маневров просто не было места. По совету Агора эскадрон разделили на небольшие отряды, каждый из которых должен был оказывать поддержку находящимся рядом. «Господин Рейгиль, я вернулась», — сообщила возвратившаяся после разведывательной вылазки Селия. «Повсюду время от времени вспыхивают очаги сопротивления. Тем не менее, в городе многочисленных военных сил нет. Все это больше похоже на зачистку. Тебя это удивляет? Хотя мы уже ранее победили их в сражении. Здесь цитадель противника. Разве здесь не должно быть 1000-2 солдат?» Агор склонил голову в раздумье, но нашел ответ, взглянув на меня. «Бегство, да. Граф обходится только регулярной армией, а дезертирство явление обычное, так что вполне возможно, что от его войск здесь осталось всего пара тысяч. На тонущем корабле плывет лишь тот, кому некуда деваться. Агор, как бывший солдат Федерации, скорее всего не понимает того, что для наемных солдат и крестьян превыше всего их собственная жизнь, и только потом – деньги. Наверняка они тут же сбегут, как только над ними нависнет угроза поражения и гибели. Наверное, даже у тех солдат, что недавно обороняли городские стены, не возникало и мысли оказывать сопротивление. Может и так, но сейчас все иначе. Если бы только там были люди, продолжающие держать оборону, тем, кто всецело был предан графу Арнольду, уже некуда бежать. Нет солдата преданнее своему сюзерену, чем мертвый солдат. Было ли это предчувствием? Вскоре пришла весть о том, что передовые части, достигшие графской резиденции, бегут с поля боя. Агор, мы, так или иначе, без толку теряем время. Так не лучше ли съездить взглянуть на последних вражеских солдат? Командир тоже сгорает от любопытства. Я сопровожу вас. Что это за безродные псы? Вам конец. За спиной кричащего наглеца выстроилась тяжело вооруженная кавалерия. Кругом лежали трупы солдат центральной армии. Лицо сэра Бруна Ленстера, рыцаря, командира пехотного батальона, перекосила недовольная гримаса. Бруно, что случилось? Вот, внезапно вылезли, когда мы попытались прорваться в особняк графа. Эти паршивцы слишком сильны. Мое имя – Сесил Берульт. Пусть тот, кто хочет прославиться, сразится со мной. Снова выкрикнул человек, по-видимому, бывший командующим конницы противника. Для его положения он держался весьма самоуверенно. Вышедший на его вызов всадник в один миг был зарублен, и труп выпал из седла. Он – серьезный противник. Виконт Берульт снискал рыцарскую славу уже в первых боях за королевство. Видимо, граф отдал под его командование свою кавалерию. Не мудрено, поскольку он зять и правая рука Арнольда. Если ворота графского особняка обороняет лучший отряд кавалерии под командованием этого смельчака, прорваться внутрь будет сложновато. Попробуем осыпать их стрелами. И я, и Агор единодушно согласились с предложением Бруно. Не было никакого смысла терять людей, сражаясь с противником поодиночке. Ведь мы, будучи по своей сути простыми людьми из народа, больше хотели легкой и быстрой победы, нежели отстаивания рыцарской чести. Под ливнем стрел и арбалетных болтов всадники вражеской конницы падали один за другим вместе с лошадьми. Жалкие трусы, вы не знаете, что такое честь рыцаря. Не виконт ли ранее кричал про безродных псов? Как опрометчиво он выстроил войска перед открытыми воротами. Даже на учениях такой ход стал бы полным провалом. Строй вражеской конницы тем временем изрядно поредел. Но Берульду повезло, ни одна из стрел в него не попала. Что ж, вот теперь уже ничего не остается, кроме как вызвать этого храброго ублюдка на поединок. Ну-ка, попробуй победить. Мы с Бруно переглянулись, усмехнувшись. Воин, вызывающий врага на поединок, когда решающая битва уже почти проиграна, не может называться истинным воином. Бруно передал арбалетчикам указание быстро застрелить Берульда, но тут вперед вышел Агор. «Ты недостоин называться воином, однако ты не испугался смерти под градом стрел. Храброму рыцарю следует оказать такую честь напоследок. Ты принимаешь вызов». «Да, Агор был силен и умел, но и Берульд далеко не слабак. И, говоря честно, он знатно опережал Агора. Я просто не мог позволить себе потерять здесь такого превосходного адъютанта. Возможно, я и сам не подходил для воинской стези. Я выйду». «Позволь, Бруно». «Эй, вы серьезно? Давно я не бился в поединке один на один. Я понимал, что это глупо, но мысль о поединке подняла мой боевой дух. Мое имя – Эйгиль Хардрид. Готовься к смерти». «Я выехал вперед верхом на Шварце. Достойный противник среди безродного отребья. Ты будешь повержен». Поединок начался. Мы пустили лошадей вскачь навстречу друг другу, выставив копья. Копье Берульда было обильно и великолепно украшено, но, несмотря на придающее его оружию лишнюю тяжесть украшения, движения виконта оставались быстрыми и резкими. Берульд ловко увернулся от моей атаки и мгновенно развернулся для нанесения контрудара. Такое мастерство не могло быть пустыми показными трюками королевского рыцаря. Но я и не думал проигрывать. Оценив обстановку, я со всей силы метнул копье. Один, второй, третий раз копья ударились друг о друга. Наконец Берульд не выдержал напора, и четвертый удар моего копья выбил его из седла. «Подымайся. Поединок еще не окончен». Берульд тут же поднялся на ноги и направил на меня копье. Я тоже спешился и, взяв копье, встал в позицию для атаки. Мы двигались друг на друга, мало-помалу сокращая разделявшие нас расстояние, пока не оказались достаточно близко для удара. Как только мы сошлись, я отбросил виконта сильным выпадом. Он, скорее всего, ожидал, что я буду метить в основание шеи, туда, где между доспехами образовывается незащищенная щель, и двигался, стараясь не подпустить к ней мое копье. Но он жестоко ошибся. Я нанес свой удар Берульду в грудь, защищенную прочнейшими доспехами, в самое сердце. Само собой, мое копье не пробило его насквозь. Однако одного удара тяжелого оружия было достаточно, чтобы сбить виконта с ног. Берульд повалился на землю, попытался встать вновь, но острие моего копья, наконец, достигло его незащищенного горла. «Восславим победу! Ура!» Бруно подхватил победный клич. Громкие голоса всадников моего эскадрона слились с ревом его солдат. Остатки вражеской конницы, потеряв командира, побросали оружие и сдались в плен. Заслышав воодушевленные крики наших солдат, доносившиеся из графской резиденции, рассеянные по городу отряды врага также прекращали сопротивление. Так последний оплот бунтовщиков, город Зар, пал. Имя: Эйгиль Хардрид, 19 лет, лето. Звание: командующий кавалерией королевства Гордания, командир 1-го кавалерийского эскадрона центральной армии. Ежегодный доход: 80 золотых монет. Имущество: 257 золотых монет, монеты мельче серебра не учитываются. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш, копье. Амуниция: стальные латы, черный плащ, проклятый. Спутники: Нонна, Мелисса, Мария, Карла. Наемные работники: Мити, Альма, Крауль. Подчиненные: Селье, сопровождающий, Агор, адъютант, Кристоф, Карл, Шварц, лошадь. Количество партнеров: 28 человек. Глава 36. Мать. Смерть Висконта Берульда заставила рыцарей сдаться, вслед за ними сдался весь город, и война была окончена. Эскадрон кавалеристов под командованием Агора рассредоточился по городу, ревностно охраняя порядок, а я вместе с Селией, незаменимым Карлом и еще несколькими слугами вошел в замок графа Арнольда. Ко мне поступили несколько докладов о разбоях и насилии над женщинами и детьми, поэтому я отправил отряд Эйриха и Бруно поддерживать порядок в городе. Больше графу Арнольду негде скрыться. Пожалуй, теперь нам можно не волноваться. КХМ, покорнейше просим нас простить. Слуги, работавшие в особняке, лежали на полу и смотрели на меня. В их глазах отсутствовала враждебность, а был только страх. В зале собирались измотанные аристократы. «Кто из вас господин Арнольд?» Я, как был в доспехах, вступил в их круг, пока они не сводили с меня глаз. Я не из тех, кто попросту все решает грубой силой, но и не сторонник излишней вежливости. Я не имею никаких титулов, и происхождение мое низкое. Это ты, Арнольд? Аристократы, примкнувшие к восстанию, уже были лишены своих титулов. Нет нужды прибегать к манерам по отношению к бывшей знати. Верно, вот уж не ожидал подобного финала. Итак, ты обвиняешься в измене королевскому дому, а также все члены твоей семьи. Я отказываюсь. Сдохни. Несколько человек обнажили мечи, готовясь к атаке, но бывшие насторожи Селия и Карл убили их на месте. Без сомнения, судя по их неловким движениям, они никогда не пользовались оружием и были бы убиты в настоящем сражении. Один из них прорвался ко мне, но мне даже не пришлось обнажать меч. Отбив его служивший скорее ювелирным изделием, чем оружием узкий клинок, я схватил его за горло. Ка-ха-ха, ка-ха-ха. Со сдавленным звуком толстый аристократ повалился на пол. Есть еще желающие? Давайте тогда не тратить наше время. Все разом бросили клинки. Дурачье, ради чего вы сопротивлялись? Слова Арнольда прозвучали еле слышно. Нам пообещали вернуться домой, если останемся в живых, чтобы быть вздернутыми на виселице перед всеми. Хорошо, спросите сами у его величества. Пошли. Аристократы построились в линию как заключенные, и как заключенных их вывели из зала. Что станет с нашими семьями? Что с ними сделают? Один из арестантов надрывно закричал. Вы и сами все знаете гораздо лучше простолюдинов, которых вы подняли на бунт. За измену смертью караются не только изменщики, но и их семьи и жены. Остальные члены клана клеймятся позором и никогда не смогут добиться успеха и связать себя узами брака. Это равносильно упадку рода для аристократа. Вот она расплата за измену. Находиться рядом с отчаявшимися людьми было невыносимо. Я отдал солдатам приказ обыскать усадьбу, на случай, если кому-то удалось спрятаться, и собирался покинуть это место. Сопровождала меня только Селия. «Госпожа, это опасно. У нас нет выбора. Помогите». Голос раздался из комнаты для слуг, открыв дверь пинком. Я вошел. Ай, ох. В комнате была аристократка со служанкой средних лет и завернутый в одеяло ребенок. «Леди, не могли бы вы назвать свое имя?» «Я, ну, мое имя. Представьтесь, пожалуйста». Девушка увидела руку Селии на рукоятке меча и, кажется, окончательно сдалась.